мы читали сегодня из Евангелия об исцелении бесноватого отрока. Это событие описано у разных евангелистов. Мы сегодня читали, как его описывает евангелист Марк. Христос исцелил этого бесноватого юношу после того, как сошел с горы Преображения. На горе Преображения Христос показал свою славу ученикам, Петру, Якову и Иоанну. К нему явились Моисей и Илия, беседующие с ним. Беседовали они с ним о его будущей смерти в Иерусалиме. И Христос уже всей мыслью, всем внутренним своим существом напрягал уже свою душу на будущий подвиг и знал, что его распнут, скоро он к этому двигался, заранее двигался к этому событию, которое должно было по факту, и как и сделалось, спасти человеческий род. И вот, спустившись с горы Преображения, он нашел группу учеников своих, которые шумели, вокруг них были люди, тоже шумели, а среди них был некий человек, у которого был бесноватый сын, с младенчества бесноватый, без наносил человеку этому младенцу, юноше, отроку, потом юноше, такие всякие безобразные такие вещи, опасности для жизни. Он бил его об землю и топил его в водах, валил его на землю так, что он скрежетал зубами, и пена шла у него изо рта. То есть представлял собой страшное зрелище, что мы сегодня можем увидать, к сожалению, на многих людях одержимых. Бог да сохранит нас и наших ближних от этой беды. И вот он пришел к апостолам и просил, чтобы эти ученики Господни исцелили его сына, но они не смогли. Они, значит, просил и не возмогоши. Значит, вы видите, хотя Господь Иисус Христос дал своим ученикам власть на духи нечистые, и дал им власть исцелять всякий дух в людях, и выгонять нечистых духов, и даже мертвых воскрешать. Мы не знаем, точно доподлинных в Евангелии нет свидетельств о воскрешенных апостолами, то есть в момент еще жизни Христа на земле. Но Господь им власть их не дал. Говорит, прокаженные исцеляйте, мертвые воскрешайте, бесы изгоняйте, даром получили, даром давайте. То есть денег за это не берите, ни в коем случае, иначе погубляются все дары. И вот они имели такую власть, но не могли этого сделать, над этим бесноватым юношей бесы изгнать. Значит, и Господь говорит за неверствие ваше, что род сей, потом сказал он, изгонять только молитвой и постом. Понимаете, то есть мало человеку получить дар благодатный. Господь дал дар, но чтобы пользоваться даром, оказывается, нужна еще личная молитва и личный подвиг, личный пост. Вот, например, все священники имеют один и тот же дар. Все рукоположены в сан, все имеют благодатный дар для того, чтобы вязать и решить грехи человеческие, совершать таинство исповеди, причащать, соборовать, венчать и так далее и тому подобное. Но почему-то не ко всем священникам одинаково идут люди, хотя дар один и тот же. К одному бегут все, к другому бегут никто. Или там как-то, как и к врачам. У всех лицензия врачебная, все заканчивают те же университеты, значит, такое. Но почему-то к одному стоит очередь, а к другому не стоит очередь. И вообще никого нет. Очевидно, здесь дело в том, что дар-то у всех один и тот же, но личный труд по усвоению дара и по правильному пользованию дара у всех различен. И поэтому апостолы, если исцеляли просто даром Господним, вот Господь подарил, они исцеляют, это одно. А если ты еще сам постишься и сам молишься, и употребляешь личные усилия для того, чтобы эту благодать, эту неизмеримую благодать Божию направить в правильное русло, правильно ее пользоваться, вот это уже другое получается. Значит, это уже получается гораздо сильнее, гораздо точнее, гораздо, знаете, полезнее. Как вот лучи солнечные, рассеянные по всей Поднебесной, они греют, но не жгут. А если их собрать в линзу, они начнут уже жечь и прожгут любую толщину со временем. Так и человек, если он напрягается, усиливается, собирается, значит, как бы все усилия вместе, его дары умножаются. Просто даром пользоваться нельзя. Мы все крещенные. Все подарены нам, значит, вера Христова и открыты двери Царства Небесного. Но что, все спасаются, что ли? Да нет же. Одни крещенные и без толку крещенные, другие крещенные и во благо крещенные. Для некоторых людей крещение будет в осуждение, а для некоторых большую похвалу. Потому что вопрос не в том, что тебе подарили, вопрос в том, чем ты пользуешься, как ты этим пользуешься. То есть как ты это все пускаешь в оборот. Каким образом ты, значит, действительно ведешь себя сообразно с подарком. Поэтому апостолы, видите, не все могли, не все могли, хотя великие дары получили, но не все делали. И этот отец имел некую такую справедливую обиду на них. Что же вы не исцеляете? Господь спустился с Кадастской горы Преображения, с Фаворской горы. Он, увидав всю эту толпу, значит, подошел к ним, и отец изложил ему кратко всю свою слезную беду. Действительно, слезная беда. Еще раз повторю, что Бог да сохранит нас и наших ближних от этой беды. Видеть, например, своего ребенка парализованным или бесноватым, или там изувеченным, это же что еще нужно? Это уже все. Жизнь перечеркнута, уже все радости жизни поблекли, уже никогда человек не будет беззаботно смеяться. Уже на всю жизнь у него сердце отравлено скорбью. Уже вся жизнь до конца, до самого, у человека уже отравлено скорбью, братья и сестры. Если болеют дети, или что-нибудь такое серьезное случается, все уже. Уже пусть веселятся молодые и глупые, ты уже веселиться не будешь. И вот он с этой бедой пришел к Христу и говорит ему: помоги, если можешь, милосердуй о нас. Если, значит, и Господь ему говорит: если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующим. Очень важные слова, потому что человек действительно, существует, человек это мишень. В нее стреляют каждую секунду, эту мишень. Иногда попадают, иногда нет. Он беззащитен человек. Можно на себя броню одеть, но сердце не защитишь, и разум не защитишь. И нападает враг лукавый на человека постоянно, к чему удобность представляет наша такая растленная, падшая природа. То есть мы грешные, слабые, суетные люди, нас легко сбить с ног. И человек несчастен на самом деле. И одно, что его спасает, это вера. Вера, действительно, блажен, кто верует, тепло ему на свете. И Господь говорит: а если можешь веровать, то все возможно верующему. То есть не просто как бы душу свою в комфорт привести, а даже можно жизнь поменять, если имеешь настоящую веру. А человек в ответ Христу восклицает такие важнейшие слова. Говорит ему: веруй, Господи, помоги моему неверию. Братья и сестры, в этих словах открывается вся правда о человеке. Оказывается, мир не делится вот так вот на верующих и неверующих. Нет, это слишком просто. Человек каждый носит в себе веру и неверие. И вопрос состоит лишь в пропорциях веры и неверия. Значит, чуть больше кто-то верит, а неверия в нем меньше остается, соответственно. Чуть меньше кто-то верит, а в нем веры меньше остается. И вера с неверием борется внутри человека постоянно. И для того, чтобы победить верой неверие, нужен личный человеческий труд. Вот. Нет таких, то есть, вернее, очень мало в мире радикальных безбожников таких, упертых, до конца безбожных людей, которые последовательно отстаивают отсутствие Бога в мире и последовательно ведут себя безбожно на каждом шагу. Таких людей или нет вообще, или это воплощение самого дьявола, или их очень мало, очень-очень мало, потому что самые отчаянные грешники иногда останавливаются перед грехами, их умиляет детский смех, их рука замахнувшаяся удерживается каким-то страхом перед беззащитной жертвой. Они многого не могут сделать, потому что совесть не позволяет. До конца законченных безбожников или вообще нет, или их ужасно мало. И до конца живущих верою людей чрезвычайно мало. Людей, которые живут верой полностью, как губка напившейся чистой воды, то есть полностью Богом, это вот святые, которых мы празднуем память и называем по именам. Это, скажем, Иоанн Предтеча, великомученица Варвара, например, там преподобные печерские отцы и так далее. Это люди, полностью наполненные верой. А между ними в промежутке миллионы и миллиарды людей, у которых вера и неверие борются внутри человека. Это наша трагедия с вами, потому что иногда нужно верить огненно, пламенно, а в душе скребется какой-то червячок. Иногда, значит, нужен подвиг от человека, а человек раздваивается мыслями. Откуда раздвоение? Отсюда, от веры и неверия. Человек, который имеет двойные мысли, он похож на ветром поднимаемую волну, которую ветер поднял и развеял по ветру, так апостол Яков пишет. Человек двоедушный, не тверд во всех путях своих. Нет веры, ничего не будет. Ни в труде, ни в повседневной жизни, ни в семье, ни в спасении. Вот Суворов, как говорил своим чудо-богатырям, которых там могло быть там 5 тысяч, они разбивали войско по 20, по 25, по 40 тысяч разбивали. Откуда? Чудо-богатыри, Бог наш генерал. Значит, кто в Бога не верит, тот Богу не угоден. Ружье без молитвы не заряжай, шашку без молитвы не обнажай. Значит, врага бей, тесни, кали, руби, Бог нам помогает. Враг упал, врага нет, значит, упавшего не трогай. Бог злодей не помощник. Мирного жителя не обижает и так далее. То есть строил свою военную стратегию на христианских принципах. Не бойся, все в раю будем, значит, такой, вперед, значит, такой, убьют, пойдешь к Матери Божией под крыло. Значит, не убьют, гони, руби, кали, значит, враг поднял руки, не трогай. Враг уже не враг, значит, уже все, бери в плен и не обижай. Корми со своей же тарелки, своей же кашей врага, верного корми. Это христианство действующее, жизненное. И с такой верой можно переворачивать мир. Но большинство-то не такое. Большинство то верит, то не верит. То сильно верит, то не верит вообще. И так как маятник колеблется. Поэтому здесь человек, видите, сказал такую страшную правду о всех нас. Верую, Господи, помоги моему неверию. Федор Михайлович Достоевский однажды сказал, что если человек не говорит о себе так, он вообще веры не имеет. Это лицемер, наглый лжец. То есть здесь сказана правда о нас. И только достигнувши святости, можно сказать, я верю твердой верой и больше не сомневаюсь. Но это уже так у ворот рая, можно сказать. Уже в рай входя. Оборачиваясь назад, сказать, а, все, наконец-таки, значит, и вступаешь в райские обители, и Петр открывает тебе дверь. Но до этого времени таких слов никто не имеет права говорить. И если человек говорит иначе, говорит, я верю, там, знаете, это вот сектанты, у них как помело язык, они могут все про себя сказать. Они себя внутренне сравнивают и с Петром, и с Павлом, и с Авраамом, и с Моисеем. Для них все, никого выше, чем они нет. Значит, раз я уверовал, я уже спасен. Это брехливое, понимаете, братья и сестры, страшная ложь на человека. Человек всю жизнь борется с внутренними этими как раз опасностями, самые страшные опасности внутренние, а не внешние. И вот мы сегодня должны это запомнить. Веруй, Господи, помоги моему неверию. Сколько у вас неверия? Это вопрос тайны. Это знает только Бог, который знает сердце. Знаете ли, вылитое на поверхность воды масло всегда растекается по поверхности воды тонкой пленкой. И никогда на дно не опускается, потому что легче воды. Вот и вера наша, она помазывает нас. Мы пленкой верой помазаны. А вот насколько вера наша ушла в глубину, насколько глубока наша вера, это испытывается, братья и сестры, скорбями. Малодушествует человек в скорбях, значит, вера его еще детская, еще он нуждается в том, чтобы его носили на руках и кормили с соски. Значит, случается что-нибудь неприятное, человек начинает унывать, скорбеть, обижаться на Бога, а почему мне, а за что, а что такое, и так далее. Тупо. Это значит, что наша вера еще, ой, как далека от настоящей веры. Одним словом, человек, знаете ли, всю жизнь проходит через горнило проверок. И добрый, милосердный Бог проверяет нас сообразно нашему совершенству. Хорошая хозяйка пирог в печи не перепечет. Хороший крестьянин на своего осла или лошадку свою большего груза не наложит, не навалит, такой, значит, чтобы не устало животное. И добрый Бог наш на наши плечи большего груза не кладет. Поэтому то, что встречается, будем терпеть. Будем верны Богу и в хорошем, и в плохом. Потому что хорошо благодарить Бога, когда тебе со всех сторон комфортно. Благодари Бога, когда зуб болит. Благодари Бога, когда, значит, писем от детей нету, скажем. Ушел в армию сын и не пишет, то, значит, уже год, как, значит, такое. Благодари Бога, когда кто-нибудь больной на руках у тебя остался. Благодари Бога, когда зарплату не платят. Уже 2 месяца, уже все запасы выжили, понимаете, такое, а денег все не дают. Такое. Благодари Бога всегда. Как есть такая, знаете ли, родовая заповедь такая. Помни Господа Бога твоего всегда. Куда бы ты ни шел, куда бы ты ни повернулся. Благодари Бога твоего всегда. Это как раз наш путь. У нас так не получается. И это хорошо, что не получается. И когда не получается ничего, мы проверяем себя и узнаем, что я еще младенец, я еще в первом классе. Я-то думал о себе, что я уже там псалмы наизусть знаю, там Евангелие там хорошо уже изучил, что я там то, что я там все. Вот. А ты, оказывается, еще ноль без палочки. Значит, тебя Бог отбросил щелчком, так как шахматные доски фигуры не нужны, назад. Значит, учись сначала, не гордись, но бойся. Понимаете, это огромный урок. Верую, помоги моему неверию. И вы тоже, братья и сестры, просите у Бога, чтобы Бог ваше неверие постепенно в веру притворял. Что Господь Бог все может. Ему не трудно это сделать, но Он хочет, чтобы мы сознательно к этому относились. И когда Христос эти все слова услышал, то Он изгнал беса из этого юноши, и бес вышел с такой болью из человека, что юноша упал, и пена опять потекла из его рта, заскрежетал зубами, думали, что умер, обмер он, не шевелился. Думали, что умер, но Господь протянул к нему руку, воздвиг его, поднял. Это, если угодно, знаете ли, на иконе воскресения, вот мы видим, как Господь протягивает руки к Адаму и Еве, которые в аду, погрязли в адских этих бездных. И Господь, воспустившись, подал руки им первым и извлек их из ада. И вот этого юношу умершего, почти что умершего, как бы, Господь поднимает за руку и возвращает живым и здоровым его отцу. Такова вера, братья и сестры, такова вера. Нужно за веру бороться. Есть, знаете ли, в Евангелии от Матфея такие слова интересные. что Господь говорит, будьте мудры, как змеи, а просты, как голуби. И у людей законно возникает вопрос, зачем Христос предлагает нам быть мудрыми, как змеи. Змеи вообще-то не очень хорошее животное в традиции духовной. Змей – это животное, образ которого дьявол принял, когда Еву соблазнил. Змей, как бы, это такое ползучее по земле, шипящее, страшное, кусающее в пету животное, которого все боятся, на табуретке заскакивают, стоит его по земле увидать, ползущего. А почему будьте мудры, как змеи? И один из толкователей Евангелия говорит, что змея не боится про свое тело. Если змею по телу бьют, она даже не особо уворачивается. Но змея прячет голову. Она не терпит ударов по голове. И она прячет свою голову, потому что разморжить змее голову, значит убить ее. Вот именно голову, не тело, а голову. Поэтому, говорит, и вы, говорит этот человек, это Амвросий Оптинский, говорит, и вы тоже веру берегите, берегите голову, берегите правильные мысли, берегите правильное мировоззрение. Потому что если мы веру потеряем, братья и сестры, мы уже никак не спасемся. Нас начнут болтать из стороны в сторону так, что мы и забудем, где мы родились. Вот пока там то заболело, там не получилось, там то поломалось, там то не исправилось, это можно терпеть, пока в голове все ясно. Но как только начнется вихрь в голове, все, пропадает человек. Человек, который не защитил свою веру, у которого мировоззрение поколебалось, это человек, доставшийся без войны врагу. Голыми руками берет этого человека. Он дезориентирован, он вообще не знает, куда ему идти, он все забыл, ничего не знает. Поэтому берегите веру, братья и сестры, и за веру в мире основная борьба. Вся борьба за то, чтобы человек веру потерял со стороны врага. И вся борьба со стороны Господа за то, чтобы мы веру сохранили. Спастись без веры невозможно. Рай Божий вселиться невозможно без веры, а ее так легко потерять. Мало того, что искушений умножается с каждым годом и соблазнов с каждым днем, то кроме того, каждый из нас в себе своего предателя носит. Мы в себе, внутри себя носим своего двойника, того, который не верит. То есть я вроде верю, а во мне живет еще кто-то, который не верит. Я постоянно борюсь сам с собой. Верую, Господи, помоги моему неверию. Здесь огромный труд открывается перед нами. Огромный труд, огромное море, которое нужно переплыть. Так что вот сегодня наш урок с вами. Ну как с верой бороться? То есть мы здесь верой бороться против неверия. Безусловно, здесь нужно собираться всем вместе. Когда человек молится один дома, он никогда так не помолится, как он, значит, ощутит и получит благодатную помощь, придя в храм на богослужение. Никогда ты один не намолишь того, чего ты намолишь в 100 раз меньше, помолившись в храме. Один раз в храме сказать «Господи, помилуй» – это лучше, нежели прочесть дома весь псалтирь на воздух. Это тоже не мои слова, я дерзаю такие вещи говорить только потому, что я слышал их у великих людей. Они так сказали, что лучше с нами прийти, сказать «Господи, помилуй» и поклон положить, нежели дома весь псалтирь почитать. Сам себя не спасешь, сам себя не отмолишь. То есть можно спастись на корабле. Переплывая море, нужно на корабле находиться. Корабль есть церковь. Нужно, безусловно, исполнять заповеди Божии в повседневной жизни, деятельно. Прощать нужно, сострадать нужно, жертвовать нужно, помогать нужно, не осуждать нужно. И по мере исполнения Христовых заповедей человеческое сердце приобретает вкус к исполнению заповедей. Когда у человека возникает некий внутренний опыт, что это хорошо, это правильно, и Господь со мной, когда я это делаю. Это очень важно. Но каждый из нас должен иметь внутренний вкус к исполнению заповедей. Нужно обязательно любить Писание. Обязательно. Любить Писание для того, чтобы оно жило в нас. Мы жили в нем, а оно жило в нас. Этого мы пока что еще мало делаем, потому что как-то не сложилось. Нужно заучивать, ну, наизусть какие-то кусочки Евангелия. Можно, едучи в машине, ставить себе. Сегодня же есть все уже. В машине едешь, радиола есть. Диск для дисков есть, значит, возможность прослушать. Купи себе псалмы, допустим, Давидовы, или Евангелие, проповеди, включи и слушай по дороге. Сегодня такие возможности есть у нас, понимаете? Красота техника помогает нам получаться в Слове Божьем. Нужно любить Священное Писание. Значит, и так далее. То есть все это нужно делать для того, чтобы нужно терпеть наслучающиеся неприятности и скорби. То есть нужно доказать Господу Богу свою верность Ему. Он нам доказал, что Он нас любит. Он на кресте висит перед нашими глазами и говорит: «Отче, прости им, не знаю, что творят». Он любит нас даже на кресте, даже распинателю. Он нам доказал, что любит нас и дал нам рай. А мы теперь должны доказать, что мы его любим и что мы верны ему, что мы молимся ему, на себе имя его носим. Как девица, вышедшая замуж, меняет фамилию, так и наши души взяли имя Христа на себя. Мы христиане. Для наших душ это как бы царское украшение. Наши души украшены именем небесного жениха. То есть нужно доказывать Господу Богу свою верность. Пусть плохо получается, хорошо, что гордиться нечем. Приходит человек на исповедь и говорит, я там нагрешил, там оступился, там соблазнился. Ну что ж, говорит батюшка, ему я такое слышал. Говорит, хорошо, что гордиться нечем. Убивать не будем, а гордиться нечем. Все, хорошо, начинаем заново. Давай начинаем заново исправляться. Очень правильно. Так всю жизнь мы заново и начинаем. И только тот доберется, еле-еле доберется, буквально как как на костылях, доползет до рая Божия, кто каждый день не утомляется и не стыдится начинать все заново. Тот, кто думает, что он правильно, твердо идет, ему придется разочароваться, потому что он не идет, или туда идет. Придется ему узнать о себе правду и ужаснуться, куда он идет и как он идет. А вот тот, кто еле-еле ковыряет в Царство Божие, и каждый день начинает заново, вот тот, пожалуй, и проберется в него. И там уже его поднимут, и встретят, и уже последние шаги помогут совершить. Так что, дорогие христиане, я считаю, что вот это главный урок сегодняшний евангельский, который нам нужно унести из своего сознания. Господь говорит, если веруешь, сколько-нибудь веруешь, все возможно верующему. А человек Господу говорит, верую, Господи, помоги моему неверию. Это наш спутник на всю нашу длинную жизнь.